О войне правду и только правду. Накануне скорбной и трагической даты, дня начала Великой Отечественной, вспоминают тех, кто не вернулся с полей сражений, вновь ощущают горечь поражений первых недель и месяцев войны. Увы, по-прежнему суровая правда о войне нередко подменяется сенсационными так называемыми разоблачениями и развенчаниями ее героев, солдат и полководцев, которые якобы победили врага только потому, что завалили трупами немецкие окопы. О мифах, полуправде и откровенной лжи, которыми зачастую подменяется сегодня подлинная история Великой Отечественной, и пойдет речь.